Б. Объект. Параграф 194. Объект есть непосредственное бытие благодаря равнодушию к различию, снявшему себя в объекте. Он далее есть в себе тотальность и одновременно, поскольку это тождество есть лишь в себе сущее тождество моментов, оно равнодушно к своим непосредственным моментам. Он таким образом распадается на различные существования, каждое из которых само есть тотальность. Объект есть поэтому абсолютное противоречие между совершенной самостоятельностью и столь же совершенной несамостоятельностью различных существований. Примечание. Определение «абсолютное есть объект» яснее всего выражено в лейбницевской монаде, которая, по мысли Лейбница, есть объект, но объект, обладающий представлениями в себе, а именно объект, который должен быть тотальностью представления о мире. В простом единстве монады всякое различие существует лишь как идеальное, не самостоятельное. Ничто не проникает в монаду извне, она есть в себе целиком все понятие, отличающееся лишь большей или меньшей степенью собственного развития. Эта простая тотальность точно так же распадается на абсолютное множество различий так, что они суть тоже самостоятельные монады. В монаде монад и в предустановленной гармонии хода их внутреннего развития эти субстанции снова редуцируются до уровня несамостоятельности и идеальности. Лейбницевская философия является таким образом вполне развитым противоречием. Прибавление первое. Если абсолютное Бог понимают как объект и не идут дальше этого, то это, как справедливо указал в новейшее время главным образом Фихте, представляет собой вообще точку зрения суеверия и рабского страха. Бог, несомненно, есть объект, и притом всецело объект, перед которым наше особенное субъективное мнение и воление не обладают никакой истиной и значимостью. Но именно как абсолютный объект, Бог не противостоит субъективности как темная и враждебная сила, а наоборот, содержит эту субъективность в самом себе как существенный момент. Это высказано в религиозном учении христианства, гласящем «Бог хочет, чтобы все люди были спасены, и Он хочет, чтобы все они достигли блаженства». Спасение, блаженство люди достигают благодаря тому, что они возвышаются до сознания своего единства с Богом. Бог перестает быть для них только объектом и, следовательно, предметом страха и ужаса, каким он был в особенности для религиозного сознания римлян. Если далее в христианской религии Бог познается как любовь, и притом постольку, поскольку Он открылся людям в своем едином с Ним Сыне, как этом отдельном человеке, и этим спас их, то в этом акте находит себе выражение то положение, что противоположность между объективностью и субъективностью преодолена в себе, и уже наше дело сделать себя причастными этому спасению, отказавшись от нашей непосредственной субъективности, сбрасывая с себя ветхого Адама и сознавая Бога как нашу истинную и существенную самость. Подобно тому, как религия и религиозный культ состоят в преодолении противоположности между субъективностью и объективностью, точно так же наука и ближе философия не имеют иной задачи, кроме преодоления этой противоположности посредством мышления. В познании речь вообще идет о том, чтобы лишить противостоящий нам объективный мир его чуждости, ориентироваться, как обыкновенно выражаются, в нем, а это означает свести объективное к понятию, которое есть наша глубочайшая самость. Из данного здесь разъяснения видно, как превратно рассматривать субъективность и объективность как некую прочную и абстрактную противоположность. Оба определения целиком диалектичны. Понятие, которое сначала только субъективно, соответственно своей собственной деятельности, не нуждаясь для этого ни в каком внешнем материале или веществе, приходит к тому, чтобы объективировать себя, и точно так же объект не есть нечто неподвижное, нечто, в чем не совершается никакого процесса. Его развитие состоит в том, что он обнаруживает себя одновременно и как субъективное, которое образует дальнейшее движение к идее. Кто не знаком с определениями субъективности и объективности и захочет их удержать в их абстрактности, тот найдет, что эти абстрактные определения ускользают у него из рук раньше, чем он успевает оглянуться, и каждый раз он будет говорить как раз противоположное тому, что хотел сказать. Прибавление второе. Объективность содержит в себе три формы – механизм, химизм и целевое отношение. Механически определенный объект есть непосредственный, индифферентный объект. Он, правда, содержит в себе различия, но они равнодушны друг к другу и связаны только внешней связью. В химизме, напротив, объект показывает себя существенно различным, так что объекты — суть то, что они суть лишь через их отношение друг к другу, и дифференция составляет их качество. Третья форма объективности — телеологическое отношение. Есть единство механизма и химизма. Цель есть снова, как механический объект, в самой себе замкнутая тотальность, обогащенная, однако, выступившим в химизме принципом дифференции. Таким образом, она соотносится с противостоящим ей объектом. Реализация цели и образует переход к идее.